Глава 13. Кафе «У ангелов» располагалось в старом особняке в историческом центре города. Высокие потолки с лепниной, мягкое освещение, запах свежесваренного кофе и домашней выпечки. Идеальное место для спокойного разговора. Я пришла на 15 минут раньше назначенного времени и выбрала столик у окна, откуда было видно, как редкие прохожие спешат по весенним улицам. Нервничала ли я? Определенно. Последний раз на свидание, а это ведь было свидание, как ни крути, я была 24 года назад. Тогда еще встречалась с Володей, и мне казалось, что больше никого в жизни не будет. Дмитрий Алексеевич появился ровно в назначенное время. Увидев меня, он улыбнулся и направился к столику. Без белого халата он выглядел моложе. Джинсы, светлый свитер, короткая куртка. Обычный мужчина, а не врач в больнице. «Светлана Игоревна», — сказал он, садясь напротив, — «рад, что вы пришли». «Дмитрий Алексеевич, может, на «ты»?» — предложила я. «В неформальной обстановке? Как-то странно, на «вы». «Конечно. Меня зовут просто Дима». «Дима. Странно было привыкать к новому имени после стольких лет. Володе. Мы заказали кофе, мне капучино, ему экспрессо. И молчали несколько минут, привыкая к новой ситуации. Я изучала его лицо, пытаясь понять, что он обо мне думает. Симпатичный мужчина? Интересная женщина? Или просто бывшая пациентка, которой нужно общение? «Расскажи о себе», — попросил он, когда официантка принесла заказ. «О жизни, о планах, о том, что не связано с медициной». «А что рассказывать?» — я пожала плечами. «Обычная жизнь». Обычные женщины, работа, дом, дочь. А муж? Вопрос прозвучал осторожно, но прямо. Дима явно знал о моей ситуации в больничных документах, наверняка указывался семейный статус. Бывший муж, поправила я. Разводимся. Точнее, уже развелись эмоционально. Документально пока не оформили. Тяжело? Было тяжело. Сейчас скорее. Освобождающе. Он кивнул с пониманием. Знаю это чувство. Когда понимаешь, что груз, который тащил годами, наконец-то можно сбросить. У тебя тоже был груз? «Еще какой!» Дима усмехнулся грустно. 15 лет брака, из которых последние 5 сплошная имитация. Мы с женой жили как соседи по коммуналке. Вежливо, аккуратно, но абсолютно чужие. «А что случилось?» «Да ничего особенного. Просто разошлись, как корабли в море. Она хотела, чтобы я больше времени проводил дома, меньше работал, больше зарабатывал. А я любил свою работу, любил помогать людям восстанавливаться, возвращаться к жизни. Любил помогать людям. Володя тоже говорил, что любит работу, но его любовь была направлена на прибыль, статус, власть. А у Димы на людей. И не жалеешь? О разводе? Нет. Жалею о потерянном времени, о том, что так долго пытался сохранить отношения, которые уже умерли. Он посмотрел на меня внимательно. А ты жалеешь? Странно, но тоже нет. Я подумала. Жалею о том, что не поняла раньше. Уважение к себе важнее семейного мира любой ценой. Уважение к себе – это основа всего, согласился Дима. Без него невозможны здоровые отношения. Мы говорили еще час о работе, о детях. У него был сын-подросток от первого брака, о книгах, о планах на будущее. Разговор шел легко, без пауз и напряжения. Дима оказался интересным собеседником, начитанным, с тонким чувством юмора, умеющим слушать. «Света», — сказал он, когда мы собирались уходить, «мне очень понравилось наше общение. Можно увидеться еще?» «Конечно», — ответила я и почувствовала, как румянец заливает щеки. «Тогда до встречи». Он встал и легко поцеловал меня в щеку. «Береги себя». Дорога домой прошла как в тумане. Я думала о разговоре с Димой, о том, как легко и естественно мы общались, о том, что впервые за много лет чувствовала себя интересной собеседницей, а не обслуживающим персоналом. Дома меня ждала Ольга с хитрой улыбкой. «Ну как?» – спросила она, едва я переступила порог. «Как что?» «Мам, не притворяйся! Видно же, что ты довольная! Рассказывай про свидание!» «Какое свидание? Мы просто пили кофе». «Ага, просто пили кофе», – передразнила дочь. «Мам, ты вся светишься. Давно тебя такой не видела». «Оль, не придумывай. Мы просто познакомились поближе». «И как он? Интересный?» «Очень», – призналась я. «Умный, добрый, понимающий. А симпатичный?» «Ольга!» «Что, Ольга? Нормальный вопрос. Мне же интересно, какой мужчина может понравиться моей маме?» «Может понравиться. А он действительно мне нравился. Не только как врач или собеседник, но и как мужчина». «Да, симпатичный», – сказала я тихо. «Вот и отлично!» Ольга обняла меня. «Пора тебе начинать новую жизнь, полноценную новую жизнь». Новую жизнь. А ведь она и правда начиналась. На следующий день я должна была выйти на работу впервые, после аварии в офис, а не удаленно. Страховая компания «Эмби» занимала 2 этажа в современном бизнес-центре. Я проработала здесь 4 года до аварии специалистом по урегулированию убытков. Работа не самая творческая, но стабильная и неплохо оплачиваемая. Светлана Игоревна, Марина Петровна, начальник отдела, встретила меня с радостной улыбкой. «Как же мы по вам соскучились! Как здоровье?» «Спасибо, намного лучше. Готова приступать к обязанностям». «Прекрасно. У нас как раз сложное дело появилось. Страховой случай с подозрением на мошенничество. Думаю, именно вам стоит его вести». «Сложное дело. Раньше я бы испугалась ответственности. Попросила бы что-то попроще. Но сейчас чувствовала в себе новую уверенность». «С удовольствием», – сказала я. Коллеги встретили меня тепло. Многие интересовались здоровьем, желали удачи. Но я замечала и осторожные взгляды. Наверное, ходили слухи о моем разводе. В небольшом коллективе новости распространяются быстро. «Света», – подошла ко мне Анна, с которой мы раньше дружили. «Как дела личные?» «Говорят, ты с мужем?» «Развожусь», – спокойно ответила я. «Да, это правда. Ой, как жаль. Оказалось, у вас такая крепкая семья». «Крепкая семья. Видимость крепкой семьи которую я поддерживала годами. Бывает. Пожала плечами я. Люди меняются. А что теперь будешь делать? Одной же тяжело. Справлюсь, уверенно сказала я и сама удивилась твердости собственного голоса. Дело, которое мне поручили, действительно оказалось сложным. Владелец ресторана заявил о пожаре, требовал страховую выплату в размере 2 миллионов рублей. Но детали его рассказа не стыковались. Документы вызывали сомнения. Раньше я бы долго сомневалась, консультировалась с коллегами, боялась принять неправильное решение. Но теперь действовала решительно. Запросила дополнительные документы, назначила повторную экспертизу, провела несколько встреч с заявителем. «Светлана Игоревна», — сказала мне Марина Петровна через неделю, — «отличная работа! Вы раскрыли мошенническую схему на 2 миллиона. Это серьезная экономия для компании». «Спасибо. Просто внимательно изучила документы». «Не только. Вы стали действовать гораздо увереннее, чем раньше. Решительнее. Мне это нравится». «Увереннее и решительнее. Да, я действительно изменилась. Пережитое сделало меня сильнее. Научила доверять своему мнению, не бояться конфликтов. В пятницу, когда рабочая неделя подходила к концу, позвонил Дима. «Света, как дела на работе?» «Отлично, даже лучше, чем ожидала». «Рад слышать. Слушай, у меня к тебе предложение. В субботу собираюсь с сыном в музей современного искусства. Не хотела бы составить компанию?» Знакомство с сыном – это уже серьезный шаг в развитии отношений. «А он не будет против? Незнакомая женщина?» «Максим – открытый парень. И потом…» – Дима засмеялся. «Ему 14 лет. Он считает себя очень взрослым. Думаю, найдете общий язык». «Тогда с удовольствием». Когда я рассказала Ольге о планах на выходные, она просто сияла. «Мам, это же здорово! Он тебя с сыном знакомить хочет. Это очень серьезно для мужчины». «Ты думаешь?» «Уверена, мужчины не знакомят с детьми случайных женщин. Значит, ты ему действительно нравишься». Суббота выдалась солнечной и теплой. Мы встретились у входа в музей. Дима, я и высокий подросток с серьезными глазами отца. «Максим, знакомься, это Света», – представил меня Дима. «Здравствуйте!» – вежливо поздоровался мальчик. «Папа много о вас рассказывал». «Много?» – удивилась я, глядя на Диму. «Только хорошее!» – засмеялся он. «Максим, не выдавай семейные тайны!» Музей нам понравился. Современное искусство не всегда легко понять, но обсуждать его было интересно. Максим оказался умным и начитанным мальчиком, с собственным мнением обо всем. «А вы знаете, что у Пикассо был синий период?» – рассказывал он, стоя перед одной из картин. Он писал в основном синей краской, потому что переживал депрессию. «Не знала», – призналась я. «Ты много знаешь об искусстве». «В школе изучаем. Плюс папа покупает книги. Мы вместе читаем». «Покупает книги? Читают вместе?» Володя никогда не читал книг с Ольгой. Говорил, что это не его сфера. Пусть мама занимается образованием. После музея мы зашли в кафе. Максим увлеченно рассказывал о школе, о друзьях, о планах на каникулы. Дима слушал сына внимательно. задавал вопросы, интересовался деталями. Было видно, что между ними доверительные отношения. «А у вас есть дети?» – спросил меня Максим. «Есть дочь, Ольга. Ей 20 лет. Учится в университете». «Круто! А она на кого учится?» «На архитектора». «Ого! Значит, тоже творческая, как я. Я вот тоже художником хочу стать». Максим мечтает поступать в художественный институт, объяснил Дима. Рисует с детства. Очень талантливый. Гордость в голосе отца была очевидна. Он поддерживал увлечение сына, верил в его способности. Какая разница с Володей, который считал творчество несерьезным занятием? «А можно посмотреть ваши работы?» – попросила я у Максима. «Конечно!» Мальчик достал телефон и начал показывать фотографии своих рисунков. Работы действительно были хорошими. Пейзажи, портреты, натюрморты – все выполнено с мастерством и чувством. «Максим, у тебя настоящий талант!» – сказала я искренне. «Спасибо!» Мальчик покраснел от удовольствия. «А ваша дочь покажет мне свои работы? Архитектурные проекты?» «Думаю, да. Оля очень общительная, любит рассказывать о своих увлечениях». «А давайте познакомимся», – предложил Максим. «Может, вместе сходим куда-нибудь? В театр или еще в музей?» Дима и я переглянулись. Мальчик сам предлагал встречи. Значит, я ему понравилась. «Отличная идея», – согласился отец. «Если Света не против». «Не против», – улыбнулась я. Вечером, провожая меня домой, Дима был задумчив. «О чем думаешь?» – спросила я. «О том, как хорошо прошел день. Максим тебя принял. Это важно для меня». «А мне он очень понравился. Умный, воспитанный, творческий». «Знаешь, Дима остановился и посмотрел на меня. Я давно не встречал женщины, которая бы так естественно общалась с моим сыном. Обычно люди либо заискивают перед ним, либо игнорируют. А я просто общаюсь, как с любым интересным человеком». «Именно. Он взял мою руку. Света, мне кажется, между нами что-то происходит. Что-то серьезное». «Что-то серьезное. Да, я тоже это чувствовала. Не просто симпатию, а глубокую связь между двумя людьми, которые понимают друг друга». «Мне тоже так кажется», – призналась я. «Тогда давай не будем торопиться, но и не будем бояться. Посмотрим, куда нас приведут эти отношения». «Давай», – согласилась я. Он поцеловал меня. Не в щеку, как в прошлый раз, а в губы. Нежно, бережно, как целуют хрупкие вещи. Дома меня ждала Ольга с горящими глазами. «Ну, как прошло знакомство с сыном?» «Замечательно. Максим – прекрасный мальчик. А что, папа? Как себя вел?» «Как любящий отец. Внимательный, заботливый, гордящийся своим ребенком». Ольга задумалась. «Знаешь, мам, я давно не видела мужчины, который бы так относился к детям. Наш папа, он вроде любил меня, но как-то отстраненно, а у этого Димы настоящая близость с сыном». «Да, я тоже это заметила. Мам!» Ольга села рядом со мной на диван. А ты готова к новым отношениям? Серьезным отношениям? Готова ли я? Месяц назад ответ был бы однозначным – нет. Я была слишком травмирована, слишком напугана, слишком неуверенная в себе. Но теперь... Знаешь, Оль, я думаю, да, готова. Не к спешке, не к экспериментам, а именно к серьезным отношениям, с достойным человеком. Наконец-то рядом с тобой мужчина, который смотрит на тебя, как на человека, а не как на мебель, — сказала дочь, и в ее голосе было облегчение. Как на человека, а не как на мебель. Точная формулировка. Дима видел во мне личность, женщину, интересного собеседника. А Володя в последние годы видел только функцию жену, которая должна обслуживать его потребности. Оль, а ты не против, если у меня будут отношения с другим мужчиной? Мам, дочь обняла меня. Я только за. Ты заслуживаешь быть счастливой, заслуживаешь любить и быть любимой, по-настоящему любимой. По-настоящему любимой. Кажется, я забыла, что это такое, но с Димой начинала вспоминать. В воскресенье утром, сидя на кухне с чашкой кофе, я думала о произошедших за последние месяцы переменах. В ноябре я была сломленной женщиной, которая боялась остаться одна, а теперь уверенная в себе, успешная на работе, открытая для новых отношений. Володя хотел меня уничтожить, но получилось наоборот. Его предательство стало катализатором моего возрождения. Я не просто выжила, я стала лучшей версией себя. Телефон зазвонил. Дима. Доброе утро, красавица. Как дела? Красавица. Когда в последний раз меня так называли? Отлично. А у тебя? Тоже. Слушай, у меня предложение. На следующих выходных хочу съездить на дачу, привести ее в порядок. Максим поедет со мной. Не хочешь составить компанию? Свежий воздух, шашлыки, простая работа на земле. Дача, совместный быт, еще один шаг к сближению. «С удовольствием», – ответила я. «А что взять с собой?» «Только хорошее настроение. Остальное у меня есть». После разговора с Димой я долго сидела у окна и смотрела на просыпающийся город. Люди спешили по своим делам. У каждого были планы, цели, надежды. И у меня тоже были планы. Работа, которая наконец-то приносила удовлетворение, отношения, которые развивались естественно и без принуждения, дочь, которая гордилась изменениями в матери.